Глава 79. «Ты воистину полон сюрпризов, Тимофей!» Приятный баритон выдернул меня из забытья, где я плавал черт знает сколько времени. Вместе с осознанием себя пришла и дикая боль во всем теле. Меня как будто из мясорубки достали, не успев прокрутить до конца. При этом еще контроль над истерзанным организмом полностью отсутствовал. Даже голову приподнять толком не получилось. Плохо дело. Я зарычал сквозь стиснутые зубы и раскрыл глаза. Вдруг вокруг враги, а у меня нет сил, чтобы пересчитать им зубы. Непорядок. Рядом обнаружилась целая батарея ультрафиолетовых ламп, в мягком свете которых проступали очертания небольшой комнаты, до упора заставленной различным оборудованием. Вроде как сугубо медицинским, из чего напрашивался логичный вывод, что это больничная палата. Даже капельница имелась, причем автоматическая, а не обычная вешалка. В моем теперешнем состоянии это было самое логичное место после кладбища, потому что на теле буквально не осталось живого места. Да еще и левая рука отсутствовала по локоть. Не везет мне с ней. Бинтов на раны почему-то решили не тратить, ограничившись многочисленными швами. Зато не постеснялись пристегнуть меня к кровати несколькими ремнями. Даже культю прихватили, не говоря уже о прочих конечностях. Вот, значит, почему я не мог толком пошевелиться. Стоило мне разглядеть больничные путы, как на меня тут же навалилась паническая атака. Едва удалось ее побороть, не без помощи вспыхнувшей ярости. Однако, стоило мне дернуться пару раз, как боль стала гораздо сильнее. Растревоженные раны заныли с новой силой, а кое-где проступила кровь. «Тише, тише», — попросил меня тот самый баритон. «А то придется тебя заново по кускам собирать. Не волнуйся, ты не под стражей, а в гостях. Просто на тебя не действует обезболивающее, вот и пришлось тебя зафиксировать». Я скосил глаза и увидел говорившего. Мужика средних лет и среднего же роста с фигурой типа «поперек себя шире». Судя по ушам, в прошлом он точно занимался борьбой или какими-нибудь другими единоборствами. Очень плотный, коренастый, с лунообразным лицом и очень внимательными глазами. Короткая стрижка не могла скрыть обильную проседь в темных волосах. А вместо популярной нынче полевой формы он носил деловой костюм, выглядящий очень дорого. И одновременно неуместно, ибо в таком прикиде нынче давно уже никто не ходит. Глеб Викторович Стародубов. Класс «Мистический рыцарь». Уровень 17. Предрасположенность «Жизнь». На моей памяти я впервые увидел отчество вместо никнейма. Даже те, кто бесконечно далек от игр, спокойно носили позывные. «Терпеть не могу клички», — пожал мужчина плечами в ответ на мой вопросительный взгляд. «Думаю, ты свое прозвище тоже светить не будешь. Называй меня просто Глеб». «Приятно познакомиться», — хрипло ответил я, прочистив горло. Мой собеседник повел рукой в воздухе, и большая часть ремней тут же ослабила хватку. Остались только те, что поддерживали культю. Следующим жестом мужчина подкатил к себе из дальнего угла кресла на колесах, окончательно подтвердив свои телекинетические способности. «Доставил ты нам хлопот, Тимофей», — со вздохом признался он, присаживаясь. «Но я очень рад, что не ошибся в тебе. Ты оказался очень мощным искажением». «Чем-чем?» «Это термин такой не слышал. Он обозначает людей, которые, оказавшись в определенном месте, могут аннулировать самый точный прогноз. Или даже предсказание. Мы ведь живем в мире бесчисленных вероятностей. Что-то сбывается, а что-то нет. Новороссийску, к примеру, совсем недавно пророчили огромную беду». «Что с городом?» «Сам я открыть карту не мог, ибо даже уцелевшая рука оказалась сломанной минимум в двух местах. А еще туда была воткнута игла капельницы. Болела она не меньше всего остального». «Все в порядке», — ответил мужчина, «относительно того, что могло произойти. На большей части территории зачистка уже закончена, но окраины еще горят. Если ты про Мефодиевку, то на месте провала сформировалась другая аномалия, противоположного толка. Ее уже прозвали нулевой зоной, потому что там некоторые вещи, скажем так, обнуляются. Но главное, она статична и никуда не растет. Вдобавок теперь это место отпугивает нечисть. Плюс на минус будет ноль», — пробормотал я себе под нос. «Город теперь в большом долгу перед тобой, Тимофей», — почти торжественно произнес мужчина. «Правда, в штабе так не считают». «Да мне плевать», — честно высказался я. «Обойдусь как-нибудь без памятника и звания почетного гражданина. Лучше скажи, что с остальными». «Тебя нашли в метровом слое пепла, едва живого, а больше никого рядом не было», — поведал Глеб. «Женя организовала твою транспортировку сюда. Поначалу мы думали, что ты вот-вот скончаешься, но твоя регенерация — это нечто запредельное. Не поделишься случайно, как ты стал таким живучим?» «Настойку выпил», — буркнул я, — «на грибах». Получается, Вартах оказался таки прав. То был его последний бой. Мы с орком отбивались до последнего вздоха, не щадя ни себя, ни тем более противников. Последнее, что вспомнилось в той кровавой круговерти, как я колочу твари чьей-то оторванной башкой с рогами. Но главное, что мы успели закинуть формирующуюся аномалию почти все пирамидки, как бы нам ни старались помешать. А потом что-то грохнуло совсем рядом, и я отключился. «Нам удалось выяснить, что твой организм положительно реагирует на солнечный свет», — продолжил Глеб, кивнув в сторону грозди ультрафиолетовых ламп. «Поэтому пришлось соорудить тебе что-то вроде теплицы. Как видишь, сработало, ты пришел в себя». «К чему такие сложности?» «Мы, в отличие от командования, умеем быть благодарными», — усмехнулся он. «Тем более ты представил нам очень много пищи для размышлений. Жаль, что у тебя даже анализы толком не возьмешь. Людям не помешали бы такие способности». «Один знающий человек сказал, что это не передается другим», — припомнил я слова Платоши. «Но если прям не в моготу заполучить зеленокожих в свои ряды, то где-то в окрестностях города осело целое племя точно таких же, даже помощнее. Главное — найти к ним подход. Боюсь, пока что нам придется обойтись своими силами. Кстати, а вам это кому?» «Группе неравнодушных людей, которых я возглавляю», — скромно признался Глеб. «Не буду ходить вокруг да около и скажу прямо. У нас есть свой собственный небесный покровитель. Их называют по-разному, но я думаю, ты понял, кого именно я имею в виду». «Вполне. Чего вы хотите?» «Представь себе выжить. Но это в ближайшей перспективе. А так у меня в планах создать крепкое сообщество, которое будет способно бороться с любыми вызовами. Учитывая нашу преемственность, разумеется». «Новое царство?» «Называй как хочешь. Людям свойственно объединяться, в этом нет ничего плохого. А править ими будешь, разумеется, ты». «Ха-ха-ха-ха. Более подходящей кандидатуры не сыскать», — рассмеялся мужчина. «Но я не собираюсь заниматься саморекламой перед условным конкурентом. Хотя тебя в роли правителя тяжело представить, если честно. Ты скорее разрушитель». Я невольно присмотрелся к его глазам, но радужка оказалась самой обыкновенной, серого цвета. Никакой красноты. «Сразу говорю, к твоей травле я не имею ни малейшего отношения», — продолжил Глеб, моментально став серьезным. «Хотя покровительница предупредила меня о тебе, когда ты прибыл. Признаюсь, поначалу я не воспринял тебя всерьез, но все равно решил помочь. А между тем ты из положения невольника совершил такое, что оказалось невозможным даже для наших вооруженных сил. Это впечатляет». «Покровительница, значит?» «Да», — кивнул он, — «но не твоя. У нее нет имени, как и у всех прочих, но я для удобства называю ее так. Она не приказывает, а просто делится информацией, что меня полностью устраивает. Бегать на побегушках, как некоторые фанатики, совершенно не мое. Я тут тоже не по собственной воле». «Знаю, знаю, семья — удивительное совпадение, хотя я в них не верю совершенно. К слову, твоя дочь в полном порядке. Официально ты умер, так что она теперь никому не нужна». «Хоть какая-то польза», — проворчал я. «Эта инсценировка была необходима», — развел Глеб руками. «По-иному от тебя вы не отстали, сам понимаешь. Ты же в курсе, что мы тут не одни представители новых богов?» «Если честно, меня особо никогда не посвящали во все эти интриги». «Не тебя одного, мой дорогой коллега», — понимающе улыбнулся он. «Покровители не любят распространяться о том, что касается их самих, поэтому многое мне пришлось домыслить самостоятельно. Мы не знаем, кто они и откуда взялись, но я полагаю, что они существовали всегда, просто до поры были незримы. И действовали куда тоньше. Вся эта возня с противостоянием только кажется бессмысленной. На самом деле достаточно взглянуть на нее со стороны, чтобы увидеть всю картину целиком. Им в первую очередь важно собственное влияние. Чем больше, тем лучше. Чтобы мы двигались в определенном направлении, желательно никуда не сворачивали. Понятное дело, что у каждого свой путь. А вот цель одна — стать высшим существом. Или в простонародье богом. Не знаю, правда, сколько вакантных мест в нашем земном пантеоне. В конце останется только один», — добавил я. «Скорее всего. Но глупо грызть глотки друг другу ради тех, кто вполне возможно пьет вместе чай где-то наверху и смеется оттуда над суеверными людишками. Я точно знаю, что покровители иной раз объединяются, так что ничего предосудительного здесь нет. К сожалению, некоторые из адептов не пользуются головой и готовы воевать со всеми подряд. «Как красноглазый?» — уточнил я. «Верно», — обрадовался мой коллега. «Хорошо, что ты о нем знаешь. Это многое упрощает». «Тебе известно, кто он?» «Разумеется, как и тебе, раз ты в курсе про его глаз». «Да мне больше ничего не...» Я запнулся, осознав сказанное. «Глаз?» «Да». «Вот я дурак. Не обратил внимания во время разговора со старушкой на слово «красноокий», что буквально подразумевало «красное око». Подумал, что глаза должны быть непременно одинакового цвета. А если нет? И свою особую примету он прячет от посторонних. Под повязкой, например. «Контр-адмирал... как его там? Шевцов», — охотно подсказал Глеб. «Много нашей крови попил этот дуболом. Из-за него мы в таком полулегальном положении. К счастью, мозгами он пользуется очень редко. Большая часть командования давно настроена против него, не говоря уже про тех, кто пониже. Впрочем, есть за что. Наворотить он успел немало. Одна морская блокада чего стоит? А что с ней не так? Ее могло бы не быть, представь себе. Морской народ, как они себя называют, прислал нам делегацию для переговоров. Угадай, что с ней стало. Как и со следующей. А на третий раз уже пришла армада, от которой едва удалось отбиться, с большими потерями. С тех пор выход в открытое море стал для нас практически невозможен. Уверен, что бомбить магическую червоточину тоже его блестящая идея. Но в одном он хорош. Делает, что скажут, не считаясь с последствиями. Кстати, неужели ваша покровительница не предупредила, что городу грозит опасность? Увы, она у нас не предсказатель, признался мой собеседник. У нее другая фишка, более материальная. Воду в вино превращает. Ха-ха, если бы... Снова рассмеялся Глеб. Нет, все гораздо проще. Она точно знает, где и что находится. От ее взора не скрыться. Но это отлично действует для статичных объектов. А вот человек – существо беспокойное. Сейчас здесь, через минуту где-то еще. Теперь понятно, как вы меня нашли. Женя молодец, постаралась. Но нас маловато, и сильно высовываться мы не можем. А твое вызволение вылилось в сущую авантюру. Однако мы обо всех позаботились. Сейчас им ничего не грозит. «Я догадываюсь, к чему ты клонишь», — прервал его я. «Вы в курсе, зачем охотится Шевцов и его покровитель? Но сами достать это не можете, так?» «А говоришь, что не осведомлен», — он осуждающе покачал головой. «Все верно. Нам бы очень пригодилась твоя помощь, если это не противоречит твоим целям. У меня задание — не дать ему заполучить что-то важное, — не стал я скрывать. На этом все. Дальше крутись как хочешь». «Вот это, понимаю, творческая свобода!» — восхитился он. — Но, как видно, ограничивать тебя ни в коем случае не стоит. Я тоже не буду. Можешь поступать, как хочешь. Помогать нам или сам пытаться остановить командующего. Дело твое. Мы в любом случае тебя подлечим и отпустим в благодарность за спасение горожан. Большинство судов даже отплыть подальше не смогло бы, не говоря уже о прорыве блокады. Это был бы конец всему, так что твой выбор на наши отношения не повлияет. Сначала мне хотелось бы узнать, что конкретно он ищет. «Да я тоже не клади знаний, если честно», — вздохнул Глеб. «Покровительница крайне неохотно делится подробностями на этот счет. Знаю только, что это какой-то мощный артефакт с большой разрушительной силой. Скорее всего, оружие. Хранится оно в специальном месте, скрытом от посторонних глаз. И, судя по всему, там стоит серьезная защита. Первая группа, которая отправилась туда, полегла полностью. Никто так и не вернулся. Но совсем недавно Шевцов отправил вторую. И вот тут наша покровительница забила тревогу. Кстати, с ними отправились твои попутчики, которые в черном. Вот, значит, как, — пробормотал я. Теперь многое вставало на свои места. Работники организации не только привезли с собой новые технологии вроде рабского ошейника, но и вызвались помочь местному царьку. Понятное дело, что не безвозмездно. Однако меня их взаиморасчеты не волновали. Задание все больше приближалось к окончательному провалу. Раньше как-то мне было не до него, но обещание я дал, его нужно выполнять. Конечно, можно попробовать разобраться самым простым путем. Отправить контр-адмирала куда-нибудь далеко и без обратного адреса. На дно морское, например. Но здравый смысл робко намекал, что такой путь мало осуществим. Местного главнокомандующего должны тщательно охранять, не говоря уже о том, что сам он находится на современном боевом корабле. Вряд ли Шевцов примет вызов разобраться по-мужски один на один. «Нет, старушенция дала четко понять, что мое дело — помешать ему завладеть артефактом. Но больше у меня, видимо, пороха не хватит». «Кстати, а какая фишка у Шевцова?» — произнес я вслух. «Он завоеватель», — ответил Глеб с явным пренебрежением. Решает проблемы исключительно силовым путем. К счастью, разведка не его конек, иначе он от нас давно бы избавился. Второго Александра Македонского из него так и не вышло, но если он завладеет мощным артефактом... Можешь дальше не продолжать. А сами что намерены с этой штукой делать? Совершенно ничего. Мы и без нее вполне справимся. Пожал он широкими плечами. Хочешь, оставь себе. Разрушений у нас и так предостаточно, а методы борьбы с хаосом ты нам сам наглядно продемонстрировал. Остается проблема с морским народом, но я уверен, что с ними еще можно договориться. Главное — это скинуть Шевцова. Повторю, он у многих уже в печенке сидит. Так что стоит людям вернуться обратно в город, как ему тут же припомнят все прошлые грехи. Уж мы об этом позаботимся. В общем, ты подумай пока, а я загляну чуть позже. Не нужно, — качнул я головой, насколько мог. Раз наши цели совпадают, поработаем вместе. Ты ведь этого ответа ждал. Не вижу смысла тянуть кота за хвост. Только у меня будет одно условие. Дай-ка угадаю. Глава оппозиции эффектно щелкнул пальцами, распахнув дверь в каюту, после чего, опять же без помощи рук, укрыл меня плотным покрывалом, что было скатано у меня в ногах. Стоило ему закончить, как внутрь зашла высокая темноволосая девушка в джинсах, ведущая за руку ребенка. И не какого-нибудь, а именно моего. «Папа!» Пелагея рванула ко мне, по пути едва не своротив какой-то массивный прибор на станине. Обнять ее толком не получилось. Зато она стиснула меня так, что хрустнули едва сросшиеся ребра. Но боли я совершенно не почувствовал, а вот в глазах предательски защипало. Дочка тоже вовсю шмыгала носом, тараторя сквозь всхлипы. «А мама сказала, ты умер. Но я знала. Я ей говорила, а ты сильно заболел? Ты ведь в зеленке». Речь у нее стала гораздо четче, да и в целом она сильно подросла. Загорелое лицо вытянулось, став неуловимо похожим на мою бабушку. Так и не скажешь, что она все лето на круизном судне провела. Светлые волосы, выгоревшие на солнце до белизны, стягивала простенькая резинка, а руки, как всегда, были по локоть испачканы в краске. «Представляю, сколько она тут всего успела изрисовать!» «Скоро поправлюсь», — пообещал я, нисколько не покривив душой. «А ты все это время, получается, в коридоре ждала?» «Мы с теть Катей играли», — выпалила Пелагея. «Она хорошая, столько игр знает». «Вы уж нас извините», — вклинился Глеб. «Но нам нужно было сначала убедиться, что все в порядке». «Понимаю». Проследить ход его мыслей действительно не составило никакого труда. Раз я еще недавно находился в горячечном бреду, сразу вести ко мне ребенка не стоило. Да и вообще, вид у меня даже сейчас был непрезентабельный. Спасибо, хоть за покрывалом это не сильно заметно. А вот то, что Пелагея гостила у местной оппозиции, лишний раз подтверждало, что там изначально рассчитывали на мое сотрудничество, так или иначе. С другой стороны, оставлять ее в видении людей Шевцова никак нельзя. Особенно, если он узнает, что я внезапно жив. Пусть лучше так, хоть буду знать, с кого спрашивать. «Не волнуйся, мы о ней позаботимся», — произнес Глеб, будто прочтя мои мысли. «А сейчас, Пелагеюшка, тебе пора к себе. Твоему папе нужно отдыхать, чтобы поскорее выздороветь». «Ну мы же только пришли», — запротестовала она, не отлипая от меня. «Беги, Ягоза, еще успеем наболтаться», — улыбнулся я. Она уставилась на меня своими бездонно-синими глазами, полными слез. «Обещаешь?» «Обещаю».